Глава вторая. Скупка золота в райцентре имелась, но эту мысль я отверг. Люди в провинции просты и непосредственны. Известие о золотых россыпях, обнаруженных в старом доме, распространилось бы немедленно. Меня ждал наплыв асоциальных личностей, выяснение отношений, мордобой и следствие. Я одолжил у Глафира денег и отправился в область. Уговорить Глафиру стоило труда. Старуха смотрела подозрительно и деньги дала под залог ордена. «Он стоит 2000?» — спросила она, вертя в руках награду. «Больше», — заверил я, — «коллекционеры с руками оторвут». «Где ж я найду твоих коллекционеров?» «Так в каждой газете объявление». К счастью, у Глафира имелась местная газетка, а в ней стандартная реклама. «Покупаю ордена, медали и другие награды». Старуха успокоилась и вынесла деньги. В поездку я взял документы. Паспорт, само собой, но еще и свидетельство о наследстве. Существовала возможность, что монеты не золотые. В этом случае реакцию скупщика просчитать нетрудно. Отмазка не помешает. В город я приехал к обеду. Позавчера я покинул его, думая, что навсегда. Оказалось, что зря. Скупки у вокзала я оставил без внимания и отправился в центр. На привокзальной площади много глаз, и глаза эти не всегда добрые. Шагая по проспекту, я заметил вывеску «Ломбард» и подошел ближе. Золото здесь скупали, о чем говорили объявления на стекле. Я заглянул в витрину, посетителей не наблюдалось. Я толкнул дверь, скучавший за прилавком клерк поднял голову. Вот, я положил на стойку монету. Он подбросил ее на ладони, провел по какому-то бруску, удовлетворенно хмыкнул и вдруг оторопело уставился на желтый кружок. «Это не царский червонец». «Имитация», — сказал я. «Но портрет и год чеканки. Монета золотая?» «Вне всякого сомнения. Тогда какая разница?» «Минуту», — он скрылся за дверью в стене. «Так», — подумал я, — «монеты в розыске, украдены. Возможно, ограбление или, что хуже, убийство. Звонок в полицию, ОМОН, маски-шоу. Мордой в пол, руки за голову, ноги на ширине плеч. Чувствовал». По уму мне следовало бежать, причем немедленно. Однако бежать не хотелось, совесть моя была чиста. Дверь, в которую скользнул клерк, открылась, из нее выглянул старик. Совсем древний и с характерной внешностью. Старик уставился на меня немигающим взглядом. «Это вы принесли монету?» — спросил он скрипучим голосом. Я кивнул. «Зайдите, пожалуйста». Появившийся клерк открыл мне проход. Я подумал и вошел. Комната за дверью оказалась складом, уставленным стеллажами. Они были завалены вещами, главным образом бытовой техникой. Старик провел меня к столу и предложил стул. Сам устроился напротив. «К вам один вопрос, молодой человек», — сказал он, глядя мне в глаза. «Где вы взяли монету?» «Я обязан отвечать?» «Не обязаны, но в таком случае я звоню в полицию». «Звоните». Он некоторое время смотрел молча. «Вы производите впечатление приличного человека», — сказал он задумчиво. «Я объясню свой интерес. Такие монеты приносил мне друг, и только он. Вдруг появляетесь вы?» «Да», — подумалось мне, — «это я удачно зашел». «Друга звали Иван Павлович?» «Так», — подтвердил он, — «это мой дядя. Он умер полгода назад. Я наследник». «Можете подтвердить?» Я достал свидетельство. Старик взял его, изучил и вернул бумагу. «Как умер Иван?» — спросил тихо. «Что-то напутали с лекарством». «В последний раз он выглядел плохо. Боже, почему он не пришел ко мне?» — всплеснул руками старик. «Я бы отвел его к лучшим врачам. Они никогда и ничего бы не напутали». «Ах, Иван, такой молодой!» Я хмыкнул. «Ну да», — покосился он. «В вашем представлении любой, кому за 60, старик. Мне скоро 80, но старым я себя не считаю. Иван для меня просто мальчик. Какое несчастье! Какое несчастье!» «Монеты возьмете?» — перебил я. Причитания меня утомили. «Разумеется. У вас сколько?» Я высыпал червонца на стол. «Всего-то?» «Сколько есть?» Он смотрел недоверчиво. Я развел руками. «И вы шли ко мне с этим?» «Я к вам не шел. Заглянул случайно». «Молодой человек», — произнес старик торжественно. «Давайте договоримся раз и навсегда. Вы не станете рассказывать мне сказки, а я не буду их слушать. Я могу вас понять. Вы никогда не видели Кацмана и не знаете, можно ли иметь с ним дело. Я могу поздравить ваших родителей, у них умный сын. Сейчас я покажу вам, как Кацман ведет дела. У вас здесь 10 монет. Это точные копии червонцев царя Николая, убитого большевиками в 18 году. В каждой монете 7,7 грамма чистого золота. Разумеется, вы это знаете. Перед приходом сюда вы все взвесили и посчитали, и сейчас хотите посмотреть, как Кацман станет вас обманывать. Кацман не будет этого делать. Он никогда и никого не обманывал, за исключением КГБ. Но это было при советской власти, и КГБ того заслужил. Что мы имеем? 77 граммов чистого золота по 1000 рублей за грамм. Никто в городе не предложит вам лучшей цены. Я уверен, вы это знаете. Заметьте, я не взвешиваю монеты и не пробую их камнем. Я верю вам на слово. Вам причитается 77 тысяч рублей. Лично от себя Кацман добавляет еще 3. Итого 80 тысяч. Получите. Он протянул мне деньги. Я взял купюры и спрятал в карман. «Вы довольны?» «Спасибо», я встал. «В следующий раз жду настоящую партию». «Какую именно?» Он хмыкнул. «Хоть тонну, я, конечно, шучу. Иван никогда не приносил много, особенно в первое время. 100-200 монет, редко 1000. Его можно было понять. В советские времена за такой гешефт ждала Колыма, и то в лучшем случае. Могли подвести под расстрел. Сейчас КГБ нет и бояться нечего. Разумеется, Кацман, как и прежде, окажет посильную помощь. Связи у меня не те, кто-то умер, кто-то расстался с постом, но кое-что сохранилось. Лекарства, семена, технологии, даже оружие». «Зачем мне оружие?» — спросил я. Старик обиделся. «Я не спрашиваю вас, молодой человек, зачем вы чеканите на вашем золоте эти странные портреты, вместо того, чтобы воспроизвести царский червонец. Или без затей принести золотой лом. Монеты все равно идут в плавку. Однако вы это делаете, значит, у вас есть соображения. У Кацмана они тоже есть. Я знаю, что у меня могут попросить, поскольку просили, а Кацман помогал. Не задавайте ненужных вопросов, молодой человек, и вы не услышите неприятных ответов. До свидания». На улице я потер виски, пытаясь осмыслить только что услышанное. Золото килограммами, КГБ, оружие. Это походило на бред или сцену из западного боевика, но реальность опровергала как сон, так и фильм. Я находился в знакомом городе, стоял у проспекта, по нему катили машины с российскими номерами, а рядом была дверь с вывеской «Ломбард». Я достал из кармана деньги, пересчитал. Все правильно, 80 тысяч. Хорошая сумма. За дом я рассчитывал выручить меньше. Я двинулся по проспекту, вертя головой, хотелось есть. Искомое появилось скоро. Из раскрытых дверей кафешки тянуло запахом жареного мяса, картошки и еще чем-то острым. Я не заставил себя упрашивать и вошел. Официантка принесла мне кружку пива и соленых орешков. Я заедал ими горьковатый напиток, пока не поспел мой стейк. План дальнейших действий созрел во время еды. Щедро расплатившись и заслужив благодарный взгляд официантки, я направился в офис сотовой компании, где приобрел смартфон и сим-карту с безлимитным интернетом. Поисковик выдал мне десяток объявлений, я выбрал то, где обещали срочность, и позвонил. Мне ответили, и я объяснил, в чем нуждаюсь. «Ремуксы или образы?» — спросил собеседник. «На ноуте смотреть, достаточно рипов». «Сбросить на встроенный диск?» «На внешний, форм-фактор 2,5 дюйма». «Объем?» «Терабайт». «Часа полтора, не меньше». «Договорились, будет готово, звоните. Скажу, куда подвести». В магазине ноутбуков я задержался, бродил у стоек, разглядывая, прикидывая, трогая клавиши. Денег хватало на самые дорогие, но я умерил пыл. Чтоб там ни болтал Кацман, в горы золота верилось с трудом. Я выбрал бюджетную модель с предустановленной семеркой. Остальные программы куплю в киоске у вокзала. «Сумка нужна?» — спросил продавец, выключая ноутбук. «Обязательно», — сказал я, отсчитывая деньги. Звонок раздался раньше, чем я ждал. «Привокзальная площадь», — сказал я. «Замечательно», — обрадовались в трубке, — «как раз рядом живу». Я покупал обратный билет, когда ко мне подошли. «Все, как вы просили», — сказал приятный, смышленый на вид паренек, вручая мне диск. «Никаких вампиров и зомби. Классика, зарубежная и наша». Я включил ноутбук, проверил диск и расплатился. Дорога в райцентр пролетела незаметно. Я сидел в мягком кресле и смотрел кино. Наушники позволяли не беспокоить пассажиров. Прибыв на место, я заглянул в магазин и набил сумку продуктами, да так, что еле донес. Накрыв стол, я отправился к Глафире и вернул долг, после чего забрал орден и пригласил соседку в гости. «Говорила, что богатый», — сказала Глафира, увидев стол. «Чё деньги занимал?» «Перевод задержали, а я истратился». «Получил всё-таки?» «Как видите». «За это надо выпить», — заключила Глафира. Я подливал соседке весь вечер, но нового ничего не узнал. Если верить Глафире, бизнесом дядя не занимался. Ходить к нему никто не ходил, если только ночами. Но приличные люди, а покойный Иван Павлович был именно таким, ночами спят. По всему выходило, что Кацман наврал мне, спрашивается, зачем. Или же покойный дядя был Штирлицем. Отложив загадку на время, я отвел Глафиру домой. Самостоятельно передвигаться она уже не могла. Прибрал в доме и завалился спать. Светка этой ночью меня не беспокоила. Потолок и стены из поиска выпадали. Старые обои и обшивка потолка исключали вероятность тайника, по крайней мере, устроенного в недавнее время. Можно мечтать о килограммах золота, заложенных в стены во времена Оны, но я не пацан и в сказки не верю. Монеты нашлись за иконой, значит, прятали их в попыхах. Я оставил в покое пол и плинтусы, их не трогали с прошлого века. Оставалась мебель. Я исследовал стол и стулья, вспомнив в последнем случае роман Ильфа и Петрова. Дядя, как выяснилось, его тоже читал, в стульях не обломилось. Так же, как в шкафу и буфете. В любом знании много печали, как в малом, так и в большом. Понимаешь, это после того, как вытащишь из шкафов содержимое, простукаешь стенки, низ и верх, а затем все вытащенное и тоже проверенное выдворишь на место. На печку много времени не ушло. Все изразцы держались плотно, топка и поддувало были девственно чисты. Веранда слепила мне кукиш, как и дом, после чего жест повторили чердак и сарай. Оставался погреб, но туда я не пошел. Погреб не имел замка, в нем я хранил продукты и прекрасно помнил убогое сооружение. Цементный пол, такие же потолок и стены, полки с сиротливой кучкой, купленной мною провизии, и тыльная стенка, зашитая досками. Прятать золото в этом месте мог человек убогий от рождения. Покойный дядя к таковым не принадлежал. Оставался огород, последняя и призрачная надежда. Клады перестали закапывать лет 100 назад, но в провинциальном городке патриархальные традиции чтут. Дядя схоронил монеты за божницей, как это делали в 19 веке. Я убедил себя в этом, после чего взял лопату и пошел рыть. Не окопы, подобное навело бы соседей на определенные мысли. В городке, где я вырос, соседка понуждала мужа вскопать огород простым и эффективным способом. Прятала в землю бутылку водки и сообщала о ней мужу. Не зная места закладки, муж копал тщательно и планомерно. Метод имел один недостаток. По обнаружении бутылки муж работу прекращал и удалялся с добычей. Докапывать приходилось жене. Оставалось надеяться, мне повезет как пьянице. Я сгреб скошенную траву и поплевал на руки. Песчаная земля поддавалась легко. Я был на полпути, когда к забору подошла Глафира. «Сеять будешь?» — спросила удивленно. «Что?» «Пшеницу», — сообщил я. «В мире не урожай». «Пшеницу поздно», — возразила соседка. «Май на дворе». «Тогда бананы, их тоже покупают». Глафира засмеялась и погрозила мне пальцем. «Хитрый, не хочешь говорить. «Ну да ладно, свой огород я засадила». «Хороший ты парень, Илья», — заключила соседка. «Уважительный, работящий. Я думала, продашь дом, а ты огород копаешь. Значит, остаешься. Это правильно. Хороших мужиков у нас в городе мало, хоть одним да больше». «Тебе невесту сыскать?» — предложила Глафира. «Ты ведь наших не знаешь, нарвешься на шалаву. У меня хорошие девочки на примете. Порядочные, работящие. Не пьют, не курят». «Я подумаю», — пообещал я, — «насчет непьющих». Соседка постояла чуток, наблюдая за моей работой, затем побрела к себе. С огородом я покончил к вечеру, на остатках сил и в припадке злости. Золотая лихорадка оказалась сильнее алкогольной. Я вскопал все, не получив взамен даже выпивки. Бросив лопату в сарай, я умылся и занялся ужином. Стоял чудесный теплый вечер, и мне не хотелось сидеть в стенах. Я вытащил стол и стулья во двор, разложил еду по тарелкам и открыл пол-литру. Ее я точно заслужил. Я заканчивал ужин, когда в калитку постучали. Это оказалось не Глафира, как я ждал, а нотариус, тот самый, который выдал свидетельство о наследстве. «Извините, Илья Степанович», — сконфузился он, — «я не вовремя». «Очень даже вовремя», — возразил я. «Прошу к столу». Я плеснул в рюмку и подвинул ему. «Что вы?» — замахал руками нотариус. «Я по делу». «Обижусь», — сказал я. Он помялся и присел. Нотариус мне нравился. В провинции встречаются такие пареньки. Румяные, стеснительные и безукоризненно честные. Антон, так звали нотариуса, не только выдал мне свидетельство о праве на наследство, но подробно рассказал, как оформить дом, и даже вызвался к нему сопроводить, пожертвовав ради этого своим обедом. Я едва отбился. «За наследство!» Антон выпил и закашлялся. Я придвинул ему тарелку и подал вилку. Гость торопливо закусил. Я снова наполнил рюмки. «Илья Степанович», — он прижал руки к груди, — «я вас прошу, я не пью». «Жена запрещает». «Я не женат». «Невеста?» «У меня ее нет». «Это большое упущение со стороны местной общественности», — сказал я. «Его следует немедленно исправить». «У Глафиры Семеновны есть на примете порядочные и работящие девушки. Не шалавы какие-нибудь, в чем она дает ручательство. Соседка предлагала их мне, но мне столько не потянуть. Могу поделиться». Антон изумленно уставился на меня и вдруг прыснул. Я подождал, пока он закончит смеяться, и придвинул ему рюмку. «Илья Степанович, давайте сначала о деле», — попросил он. «Я действительно не пью и могу охмелеть». «Ладно», — сказал я. «Что за дело?» «У вас нет намерения продать дом?» Холодный ветерок пробежал по моей спине. Заявись ко мне Антон в первый же день, он бы немедленно получил ключи и клятву не забыть вовек. Но за последние дни кое-что изменилось. «Не определился», — сказал я уклончиво. «Есть покупатель». «Кто он?» «Не местный. Ко мне обратился его представитель и попросил о посредничестве». «Зачем им дом?» «Не знаю», — пожал плечами Антон. «Мне не объяснили». «В городе нет свободных домов?» «Полно, продавцов больше, чем покупателей». «Однако вам сказали именно этот». «Да». «Вы не находите это странным?» «У богатых свои причуды», — вновь пожал плечами Антон. «Может, вырос человек здесь, может, родня его жила». «Обделенные наследники?» «Не думаю», — сказал Антон, помолчав. «Не похоже». «Но клиент богатый». «С чего вы решили?» «Вы сами сказали», — напомнил я. «Ну», — Антон покраснел и насупился. «Если вы отвечаете в фирме за договоры, встречаетесь с поставщиками, согласовываете формулировки и следите за исполнением обязательств, если всем этим вы занимаетесь ряд лет, то начинаете чувствовать подвох в каждой детали, неважно, что это, слова или текст на бумаге. От предлагаемой мне сделки несло гнилью. Не со стороны нотариуса. По всему было видать, Антона используют в темную. «Скажите, Антон, вы с тем человеком заключили договор?» Он покачал головой. «Взяли аванс?» «Они не предлагали. Только пообещали». Он кивнул, и я едва не рассмеялся. «Нет, я люблю русский бизнес. Какой-нибудь олигарх местного разлива будет пить в три горла, швырять бриллианты многочисленным тёлкам, покупать Бентли и Хаммеры, но он же задавится, чтобы заплатить человеку, который заработает ему миллионы. Скольких жлобов я поймал на этой привычке, сколько выгодных сделок заключил. Персонал сливал мне владельцев радостно, рьяно. Я достал из бумажника две банкноты по 5000 рублей и положил их перед Антоном. «Я нанимаю вас, Антон». «Для чего?» – изумился он. «Для правовой помощи». «Вы же сами юрист». «Юристам помощь тоже нужна». «Какая?» «Представлять мои интересы в переговорах о доме». «Но я представитель другой страны». «Уже нет. Они вам не заплатили, а я да». «Я дал слово». «Хорошо», — согласился я, — «исполняйте до конца». «Мне поручено предложить вам 50 тысяч». «Жлобы», — сказал я искренне. «В случае вашего отказа 100 тысяч. Это хорошая цена, Илья Степанович. Ваш дом стоит меньше. Я регистрирую сделки и знаю цены». Я покачался на стуле. «Передайте нанимателю, я не продаю дом. Я его полюбил, прирос сердцем. Сегодня я вскопал огород, завтра засажу его картофелем. Я буду окучивать всходы, выпалывать сорняки. С появлением колорадских жуков соберу их и казню лютой смертью. Осенью соберу урожай и буду плакать над каждым клубнем. Они и пахнут детством». «Вы это серьезно?» — спросил Антон. «Насчет детства. Так и передать?» «Дословно». Он хмыкнул и засмеялся. Я улыбнулся. Антон глянул на лежавшие перед ним купюры и спрятал руки под стол. «Чего вы хотите, Илья Степанович?» «Просто Илья», — предложил я. «Мы ведь партнеры». «Еще нет», — возразил он. «Я не дал согласия». «Расскажите мне о покупателе, вернее, о его представителе». «Это неэтично», — насупился он. «Я не требую сведений о его состоянии, тем более, что вы этого не знаете. Как он выглядит, сколько ему лет, какое впечатление производит? Это преступление?» «Пожалуйста», — пожал он плечами. «Мужчина под 50, седина, плотный такой, лицо, оно не запоминается». «Ага», — сказал я мысленно. «Говорит вежливо, но почему-то производит неприятные впечатления. Он расспрашивал вас обо мне?» «Я ничего не сказал». «А о вас самом расспрашивал? Не интересовался, между прочим, любите ли вы женщин или, скажем, выпить? Откуда вы знаете?» «Привычка вторая натура. Спасибо, Антон, у меня больше нет вопросов. Берите деньги, вы их заработали». Он помялся. Его щепетильность начинала раздражать. Быть честным хорошо, но не до такой же степени. «Я не могу взять деньги просто так, Илья Степанович», — сказал нотариус. «Я должен что-то сделать. Хотите, оформлю дом вам в собственность?» «Буду рад». «Договорились», — он сунул деньги в карман. «Вы заплатили только за это. Хочу сказать вам, Илья, что я пришел потому, что думал, вам это нужно. Мне показалось, вы хотите продать дом». «Ты хороший человек, Антон», — сказал я растроганно. «Я лично выберу тебе невесту». Он захохотал и протянул руку. Я пожал. После ухода Антона я плеснул себе в рюмку. Портрет, обрисованный нотариусом, сказал мне много. У людей, служивших в конторе глубокого бурения, она же ФСБ, на всю жизнь остается привычка искать слабые стороны людей. Выходя в отставку, конторщики оседают в окружении людей состоятельных, там, где востребованы их опыт и знания. Домом интересовалось не ФСБ. Государство не ищет обходных путей. Оно действует грубо и прямо. Мне следовало быть настороже. Главное, что следовало из разговора с Антоном, я плохо искал или не там.